Глава 7. Андрей Разметнов со своей группой пришел к Фролу Домоскову, когда тот с семьей полудновал. За столом сидели сам Фрол, маленький, тщедушный старикашка с клиноватой бороденкой, оторванной левой ноздрёй. Еще в детстве обезобразил лицо, падая с яблони, отсюда и прозвище Рваный. Его жена, дородная и величественная старуха, сын Тимофей, парень лет 22, и дочь, девка на выданье. Похожий на мать, статный и красивый, из-за стола встал Тимофей. Он вытер тряпкой яркие губы под юношески пушистыми усами, сощурил наглые на выкат глаза и с развязностью лучшего в хуторе гармониста, девичьего любимца, указал рукой. «Проходите, садитесь, дорогие властя!» «Нам садиться некогда». Андрей достал из папки лист. «Собрание бедноты постановило тебя, гражданин Фрол Домосков, выселить из дома, конфисковать все имущество и скот. Так что ты кончай полудной и выгружайся из дому. Зараз мы произведем опись имущества». «Это почему ж такое?» Кинув ложку, Фрол встал. «Уничтожаем тебя, как кулацкий класс», — пояснил ему Демка Ушаков. Фрол пошел в горницу, поскрипывая добротными, подшитыми кожей валенками, вынес оттуда бумажку. «Вот справка. Ты сам, Разметнов, ее подписывал». «Какая справка?» «Об том, что я хлеб выполнил». «Хлеб тут ни при чем». «А за что же меня из дому выгонять и конфисковать?» «Беднота постановила, я же тебе пояснил». «Таких законов нету», — резко крикнул Тимофей. «Вы грабиловку устраиваете. Папаня, я зараз в Риг поеду. Где седло?» «Ты в Риг пеший пойдешь, ежели хочешь. Коня не дам». Андрей присел к краю стола, достал карандаш и бумагу. У Фрола синевой налился рваный нос, затряслась голова. Он как стоял, так и опустился на пол, с трудом шевеля распухшим, почернелым языком. «Сукины, сукины сыны! Грабьте, режьте!» «Папаня, встаньте ради Христа!» — заплакала девка, подхватывая отца под мышки. Фрол оправился, встал, лег на лавку и уже безучастно слушал, как Демка Ушаков и высокий застенчивый Михаил Игнатенок диктуют Разметнову. Кровать железная, с белыми шарами, перина, три подушки, еще две кровати деревянных, горка с посудой. «И посуду всю говорить?» «Да ну ее под такую голень! 12 стульев, одна длинная стула со спинкой, гармония трехрядка». «Гармонь не дам». Тимофей выхватил ее из рук Демки. «Не лезь косоглазый, это нос расшибу». «От тебя так расшибу, что и мать не отмоет. Ключи от сундуков давай, хозяйка». «Не давайте им, маманя. Нехай ломают, ежели такие права у них есть». «Есть у нас права ломать?» — оживляясь, спросил Демид Молчун, известный тем, что говорил только при крайней необходимости, остальное время молча работал, молча курил с казаками, собравшимися в праздник на проулке, молча сидел на собраниях и, обычно только изредка отвечая на вопросы собеседника, улыбался виновато и жалостно. Распахнутый мир был полон для Демида излишне громких звуков. Они наливали жизнь до краев, не затихая и ночью, мешали прислушиваться к тишине, нарушали то мудрое молчание, которым полны бывают степь и лес под осень. Не любил Демид людского гомона. Жил он на отшибе, в конце хутора, был работящим и по силе первым по всей округе. Но как-то пятнила его судьба обидами, как пасынка. Он 5 лет жил у Фрола Домоскова в работников, потом женился, отошел на свое хозяйство, не успел обстроиться, погорел. Через год еще раз пожар оставил ему на подворье одни пахнущие дымом сохи. А вскоре ушла жена, заявив: «Два года жила с тобой и двух слов не слыхала. Нет уж, живи один. Мне в лесу с бирюком и то веселей будет. Тут с тобой и умом тронешься. Сама с собой аж начала я гутарить». А ведь было привыкла к Демиду баба. Первые месяцы, правда, плакала, приставала к мужу: «Демидушка, ты хоть погутарь со мной, ну скажи словцо». Демид только улыбался тихой ребячей улыбкой, почесывая волосатую грудь. А когда уж становилось не втерпешь от докучаний жены, внутренним басом говорил: «Чист сорок ты», и уходил. Демида почему-то окрестила молва человеком гордым и хитрым, из тех, что себе на уме. Может быть, потому что всю жизнь дичился он шумоватых людей и громкого звука. Поэтому-то Андрей и вскинул голову, заслышав над собой глухой гром Демидова голоса. «Права?» — переспросил он, смотря на молчуна, так, как будто увидел его впервые. «Есть права!» Демид, косолапо ступая, грязня пол мокрыми изношенными чириками, пошел в горницу. Улыбаясь легко, как ветку, отодвинул рукой стоявшего в дверях Тимофея и мимо горки, жалобно зазвеневшей под его шагами посудой, к сундуку. Присел на корточки, повертел в пальцах увесистый замок. Через минуту замок со сломанной шейкой лежал на сундуке, а Аркашка Минок с нескрываемым изумлением, оглядывая молчана, восхищенно воскликнул: «От бы с кем поменяться селенкой!» Андрей не успевал записывать. Из горницы, из зала Демка Ушаков, Аркашка и тетка Василиса, единственная женщина в Андреевой группе, наперебой разноголосо выкрикивали: «Шуба бабья донская, тулуп, три пары новых сапог с калошами, четыре отреза сукна. Андрей, Разметнов, тут парнище товару навоз не заберешь. И ситцу, и сатин черный, и всякая иная». Направившись в горницу, Андрей услышал из сеней девичьи причитания, крик хозяйки и урезонивающий голос Игнатенка. Андрей распахнул дверь. «В чем тут у вас?» Опухшая от слез курносая хозяйская дочь ревела белугой, прислонясь к двери. Возле нее металась и кудахтала мать, а Игнатенок, весь красный, смущенно улыбаясь, тянул девку за подол. «Ты чего тут?» Андрей, не разобрав, в чем дело, задохнулся от гнева, с силой толкнул Игнатенка. Тот упал на спину, задрав длинные ноги в валенных опорках. «Тут кругом политика. Наступление на врага, а ты девок по углам лапаешь. А подсуд за...» «Да ты постой, погоди!» Игнатенок испуганно вскочил с пола. «На кое на мне снилось лапать ее? Ты погляди, она на себя девятую юбку натягивает. И не допущаю к тому, а ты пихаться». Тут только Андрей доглядел, что девка под шумок, вытащившая из горницы узел с нарядами, в самом деле уже успела натянуть на себя ворох шерстяных платьев. Она, забившись в угол, одергивала подол, странно неповоротливая, кургузой от множества стеснявших движений одежин. Андрею стали противные, жалкие ее мокрые, красные, как у кролика, глаза. Он хлопнул дверью, сказал Игнатенку: «Не моги ее телешить, что успела одеть, черт с ней, а узел забери». Опись находившегося в доме имущества подходила к концу. «Ключи от амбара!» — потребовал Андрей. Фрол черный, как обугленный пень, махнул рукой. «Нету ключей. Иди ломай!» — приказал Андрей Демиду. Тот направился к амбару, по пути выдернув из арбы шкворень. Пятифунтовый замок гирю с трудом одолели топором. «Ты притолк не руби! Наш теперь амбар, ты по-хозяйски, легче, легче!» — советовал сопевшему молчану Демка. Начали перемерять хлеб. «Может, его зараз и подсеем? Он в сусеке грохот лежит!» — предложил опьяневший от радости Игнатенок. Грохот — большое решето. Его высмеяли и долго еще шутили, насыпая в меры тяжеловесную пшеницу. «Тут и шо можно на хлебозаготовку пудов 200 ссыпать?» — по колено бродя в зерне, говорил Демка Ушаков. Он кидал пшеницу лопатой к выгребу за крома, хватая ее рукой, цедил сквозь пальцы. «По пульке дюжа должна заважить». «Куда там? Червоного золота пшеница. Только, видать, в земле была. Видишь, тронутая». Аркашка Минок и еще один парень из группы хозяйничали на базу. Аркашка поглаживал русую бороду, указывал на бычий помет с торчавшими из него непереваренными зернами кукурузы. «Как же им не работать? Хлеб чистый едят, а у нас в товариществе и сенца в натруску». Из амбара неслись оживленные голоса, хохот, пахучая хлебная пыль, иногда крепко присоленное слово. Андрей вернулся в дом. Хозяйка с дочерью собрали в мешок чугуны и посуду. Фрол, по-покойницки скрестив на груди пальцы, лежал на лавке уже в одних чулках. Присмирявший Тимофей взглянул ненавидяще, отвернулся к окну. В горнице Андрей увидел сидевшего на корточках молчуна. На нем были новые, подшитые кожей, фроловые валенки. Не видя вошедшего Андрея, он черпал столовой ложкой мед из ведерного жестяного бака и ел, сладко жмурясь, причмокивая, роняя на бороду желтые тянкие капли.